Миссис Машадо приходится регулярно менять замки в своей квартире, потому что ее бывший муж все время пытается туда проникнуть, — сообщил Джек Эмми. «Ты сам-то видел новые замки?» — спросила она. Тут Джек подумал и понял, что на самом деле ни разу новых замков в двери не видел. «Ты знаешь, я не помню, кажется, нет. Конфетка моя». Ответ простой. На самом деле никакие замки она, скорее всего, не меняет. «Похоже, попытка разжалобить не удалась», — подумал Джек. Они так рано попали в зал, что опередили Крунга. Двое довольно опытных кикбоксеров мутузили друг друга, а Ченко сидел на свернутых матах и пил кофе. «Джеки, малыш», — сказал он. Затем заметил Эмму. «Не иначе привел свою подружку?» «Я его новый спарринг», — объявила Эмма. «А для подружки Джек еще мал». Ченко встал, поклонился Эмме и пожал ей руку. Ему недавно перевалило за 60, появился легкий жирок. Однако из-под него проступали совершенно железные рельефные мускулы. Он прыгал, как на пружинках. Неплохо для мужчины весом 80 с лишним килограммов и ростом 1,78 м. «Знакомьтесь, это Эмма», — сказал Джек. Эмма с таким видом разглядывала волка на лысом черепе Ченко, словно это был пушистый котенок. Джек ей все уши про татуировку прожужжал. «Эмма, да в тебе целых 1,80 м». 1,82 м, я все еще расту», — гордо сказала она. Эмма с Джеком помогли Ченко раскатать маты и отправились переодеваться. Борцовских тапочек у Эммы не было, только носки. «Я поищу для тебя что-нибудь», — сказал Ченко. «В этих носках будешь скользить». «Я не очень-то скользливая, скажем так», — ответила она. «Сколько она весит, не знаешь?» — шепотом спросил Ченко у Джека, пока искал Эмме обувь. Та услышала. «В хороший день 75 кило». «В хороший день, говоришь». Ченко копался в ящике для обуви. «Но сегодня, наверное, кил 80, сказала Эмма. «Боюсь себя огорчить, но ты не вписываешься в Джекову весовую категорию. Ну, тогда я для начала позанимаюсь с тобой», — сказала Эмма. «Ты побольше моего мальца будешь». «Да ведь я...» Начал было Ченко, но Эмма уже стала на мат и принялась ходить вокруг него. «Для начала расскажи мне правила», — потребовала она. «Если они у вас вообще есть, я хотела бы их знать». «Ну, кое-какие имеются», — усмехнулся Ченко. «Например, нельзя тыкать пальцем сопернику в глаз». «Черт, какая досада». Ченко для начала поработал с ней на руках. Хватал Эмму за запястье и удерживал ее. Она быстро догадалась, что делать, и стала скидывать его пальцы с запястья, одновременно хватая самого Ченко за руки. «Молодец, так и надо», — сказал украинец. «Кажется, руками ты владеешь, только запомни. Всякий раз надо пытаться схватить сразу несколько пальцев, лучше 3 или все 4. Не пытайся схватить один большой палец или только мизинец, и ни в коем случае не выгибай пальцы назад». «А почему?» — невинно поинтересовалась Эмма. «Так можно сопернику палец сломать», — сказал Ченко, — «а это запрещено правилами, поэтому надо захватывать сразу несколько пальцев. И кусаться ведь тоже нельзя, правда?» — разочарованно протянула Эмма. «Разумеется, нельзя. Нельзя дергать соперника за волосы, за трико, а также душить его после удачного захвата». «Вот это интересно, покажи мне такой захват», — попросила Эмма. Ченко поставил ее в позу для захвата спереди, резко пригнул ей голову и навалился сверху, прижав ее затылок грудиной и одновременно держа руку у Эммы на горле. «Вот такой захват правилами запрещен», — объяснил Ченко. «Но если я захвачу еще и твою руку, то тогда захват будет признан правильным». Ченко дал Эмме возможность обнять свою шею рукой. Теперь получилось, что рука Ченко не касается Эмминого горла. «Запомни, делаешь захват головы, не забывай прихватить оппоненту руку. Просто заплетать руку вокруг шеи противника запрещено, потому что...» «Так ты его задушишь». «Черт, какая досада», — снова сказала Эмма. Ченко показал ей еще основную стойку и самый простой бросок с захватом колена. Затем одинарный и двойной захваты в верхней части туловища снизу. Затем, как перейти из позиции с захватом загривка к фронтальному захвату головы. «Не забывай, при захвате головы нужно прихватывать руку», — постоянно напоминал Ченко. Затем он показал Эмме боковой бросок и даже позволил один раз себя бросить. Джек заметил, что Ченко приземлился не так удачно, как ему бы хотелось. «Эмма все-таки тяжелая. У тебя хорошие...» Тут Ченко запнулся и показал пальцем ей куда-то в район живота. «Бедра?» — спросила Эмма. «Вот именно, бедра», — сказал Ченко. «Бедра — твое самое сильное оружие, самая мощная часть тела». «Я всегда так и думала», — ответила она. Ченко и Эмма лежали на мате. Украинец показывал ей захват прямой руки из-за спины соперника. Как вдруг Джек заметил в зале миссис Машадо. Уже в борцовской форме, растягивается, но пристально смотрит на Эмму. «Кто эта большая девочка, милый мой?» — спросила у Джека миссис Машаду. У Джека язык прилип к небу. Он ни слова не мог выговорить, а Эмма все валялась на мате с Ченка. «Знаешь, а вот миссис Машаду насилует Джека», — сказала Эмма украинцу. «Она стерла его крошечный пенис в кровь». Ченка от неожиданности аж сел и круглыми глазами уставился на Джека и португалку. Эмма тем временем встала и двинулась ей навстречу. Как Ченка потом рассказывал Павлу с Борисом, схватка была выиграна до начала. Эмма сходу ткнула пальцем миссис Машаду в глаз. Да не в один, а сразу в оба. Та вскрикнула от боли и закрыла лицо руками. Эмма схватила ее за мизинец и резко выгнула его. Миссис Машаду, естественно, завопила, как резаная. Палец торчал вверх под прямым углом. Не дав португалке опомниться, Эмма сделала сначала захват загривка, затем дернула ее голову вниз и сделала захват головы, разумеется, запрещенный правилами, без захвата руки, а затем навалилась женщине на шею всем своим весом. Рука Эммы пребывала где и положено, на горле у миссис Машаду, у той перехватило дыхание. Только тут Джек заметил, что в зале появился Крунг. Поначалу борющиеся привлекли внимание экс-мистера Бангкок только потому, что скатились с мата. Но Эмма и не думала ослаблять захват, так что миссис Машаду начала изо всех сил бить по полу ногами. Тогда Крунг спросил у Ченка. «А кто эта новая девица?» «Схватывает на лету, ты не находишь?» — ответил Ченка. «Еще бы не на лету». За 10 секунд Эмма успешно провела 3 запрещенных правилами приема. Она знала, что намерена сделать, поэтому и интересовалась, что можно, а что нельзя. «И ты как, намерен дать ей довести дело до конца?» — осведомился Таец. «Нет, конечно, но я, пожалуй, подожду еще минутку-другую», — сказал украинец. Миссис Машаду почти перестала бить ногами. Только ее левая еще слабо дергалась. «Ясно. Сил на хороший удар в пах у нее нет». «Пожалуй, на сегодня хватит», — сказал Ченка Джеку, встал на колени рядом с борющимися и взял Эмму в тройной Нельсон. Позднее, в тот же день, он говорил с восхищением Павлу и Борису, знакомя их с Эммой. «Ребята, вы не поверите, как жестко мне пришлось ее зажать, чтобы она расцепила свой захват». Миссис Машаду не произнесла ни слова. Она и не могла. Собраться с силами, встать и покинуть зал ей удалось. Но после того, как тебя столько душили, заговорить не так просто. Поэтому Эмма провела беседу в жанре монолога. Португалка, конечно, не поняла, что значит фраза «тебя бы и по почте не заказали». Зато отныне я — единственный спарринг для Джека. Было понятнее некуда. Неизвестно точно, какое Эмма в итоге произвела впечатление на миссис Машаду, зато Ченка и Крунг просто ошалело кивали, глядя на происходящее. Видимо, не только оценили Эмму по достоинству, но и несколько испугались за Джека. Экс-мистер Бангкок попытался заинтересовать Эмму кикбоксингом, но она сказала, что ей больше нравится борьба. «Я не прочь залепить кому-нибудь ногой, но предпочитаю, чтобы этот кто-то уже валялся на земле», — так она сказала тайцу, и тот в итоге вздохнул с облегчением. «Пусть ею занимаются эти славяне, чур меня».